житие преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Память 25 сентября, 8 октября. Слава Богу, показавшему нам житие мужа свято и старца духовно, преподобного Сергия, в земле нашей Русти. Так начинает сказание блаженный Епифаний о житии преподобного спустя 26 лет после его смерти. Велико значение преподобного как верного служителя Святой Троицы в истории Русской Церкви, русского подвижничества, русского просвещения и нравственного воспитания русского народа. Около 70 монастырей только было открыто преподобным, его учениками и учениками его учеников. В 1992 году исполнилось 600 лет со дня представления преподобного Сергия, столпа российской церкви, воспитавшего поколение святых и объединившего духом православия полуязыческие племена Северной и Средней России в целое великорусское племя. Преподобный – носитель крепкого, народного, русского православного духа. Преподобный Сергий стал игуменом всей России и возбранным воеводой русской земли. Это почувствовали у гроба его многие миллионы душ человеческих, как у очага благодатного огня, забывая суету земную и духом переносясь в родную древность, в леса Радонежские, Древнюю Русь, воспевая: «Радуйся, от чрева Матерь Неосвященной и прежде рождения прославивай Святую Троицу». Великий печальник и заступник земли русской родился от родителей Кирилла и Марии, добрых и богоугодных. Они строго хранили церковные уставы, помогали бедным. Их сын, краса православной церкви и опора родной земли, был избранник Божий. Воскресный день в храме на литургии младенец трижды возгласил во чреве матери перед чтением Евангелия во время пения херувимской песни и при возгласе «Святая святым». Младенец прежде рождения явил всем знамение, что он будет служителем Святой Троицы. Мы знаем, что пророка Иеремия Бог от чрева матери предизбрал и освятил, также пророка Исаию. А предтеча Иоанн еще в утробе матери узнал Господа. Господь досточудно еще до рождения преподобного явил ему свою благодать и божественное промышление. Мать его, сознавая, что носит в чреве будущего подвижника благочестие, соблюдала душу и тело в чистоте и воздержании, молитве и уединении. Родители могут еще до рождения детей своих сообщить им задатки добра и привить с молоком добрые нравы. Преподобный Сергий родился в селе Варнице под Ростовом 3 мая 1314 года. Нарекли имя рожденному Варфоломей, яко сын радости. Младенец не брал сосцов, когда случалось матери вкушать мясную пищу, а в среду и пятницу вовсе не вкушал пищи, совершая детский пост. Мать совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после того питался молоком матери, яко детище благодати Божия исполненное. В 7-летнем возрасте Варфоломея отдали в школу, которая была в попечении епископа ростовского Прохора, а учителями были люди благочестивые и богобоязненные. Обучение грамоте считалось делом священным, ибо преподавался ключ к чтению и разумению божественных писаний и тайн Божиих. Грамота отроку не давалась, о чем печалились и родители, и отрок, и тогда обратились с молитвой к подателю деяний благих и всякого рода совершенного, к тому, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. И Господь даровал свою милость. Когда в поле под дубом Варфоломей встретил старца Чернорисца, саном пресвитера, благоговейного и ангелоподобного видом, и стал сокрушаться перед ним, что, желая уразуметь книжное учение, не может познать грамоту своими силами, то старец, воздев руки, помолился о нем и, вынув из пазухи небольшой ковчежец, преподал ему частицу святой Просфоры со словами: «Возьми сие чадо и снежь, сие дается тебе в знамение благодати Божией и уразумения Святаго Писания». И по благословению отрок начал стройно и внятно стихословить псалтирь и получил от Бога премудрость и разум, превосходя всех в познании. Благодать Божия просветила ум юного Варфоломея, и жил он в страхе Божием под сенью храма, поучаясь в житии святых, ибо в Древней Руси все воспитание детей велось в церковно-православном духе, и жизнь устроялась по Евангелию Христову во благочестие и святыне. Наши предки не любили читать светских книг, а только святоотеческие писания и летописные сказания о судьбах родной земли. Отрок уклоняется от детских игр, шуток, смеха и пустословия и налагает строгий пост. По средам и пятницам не вкушает ничего, а в другие дни питается только хлебом и водой, рассуждая, что никто не безгрешен, никто же чист пред Богом, аще и един день жития его будет на земле. Как и Давид, пророк, говорит: «В беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя». «И виден был», — восклицает Епифаний Премудрый, — «во отроке уже совершенный инок, ибо всегда он был тихий и молчаливый, кроткий и смиренный. Поступь его скромна и целомудрена, и сердечная умиленная молитва была непрестанной». Юный подвижник любил молиться по ночам, взывая: «Дай мне, Господи, из млада возлюбить Тебя всем сердцем моим и всею душою моею». Возгорался яркий, благодатный светильник, чтобы просиять в пустыне дремучих лесов радонежских и светом Евангелия и благодатного учения сиять Москве первопрестольной и всей Руси православной, многострадальной и униженной, которая несла тяжелое бремя и иго татарское. Грубые баскаки жгли и грабили храмы Божии, людей убивали и уводили в плен. Был полный простор страстям негодных басурман. Падала нравственность, процветать стало воровство, обман, ложь, вражда, междоусобицы, распутство, пьянство. Погибала Русь православная, но Бог готовил прославление Руси. Родители преподобного с семейством переселились в городище или городок Радонеж, что в 12 верстах от Лавры. В конце своей жизни Кирилл и Мария приняли ангельский образ в Покровском Ходьковском монастыре и в 1339 году скончались. Варфоломей совершил поминовение родителей, много раздал нищим, а оставшееся поручил младшему брату Петру и на 21 году жизни оставил мир и за старшим братом иноком Стефаном ушел в пустыню. В те времена каждый, желавший уединенной жизни, мог один или с товарищем свободно идти в лес, на любом месте строить себе хижину или копать пещеру и селиться тут. Братья поселились в дремучем лесу, на горе Маковица, построили церковь и основали обитель. Они избрали благодатное место, над которым люди видели одни свет, другие — огонь. Иные ощущали благоухание, ибо Бог эту маковицу предназначил для обители. Кругом был густой лес, которого не касалась еще рука человеческая. Поставили крест, построили церковь и келью. По благословению митрополита всероссийского Феогноста Церковь была освящена во имя Живоначальной Троицы в 1340 году. Брат преподобного Стефан ушел в Богоявленский монастырь в Москве, а преподобный один начал подвязаться в пустыне. Был у Варфоломея великий дар, добродетель рассуждения, который, по словам Иоанна Лествичника, в том состоит и познается, чтобы точно и верно постигать божественную волю во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. Оно рождается от послушания и смирения только в чистых сердцем, телом и устами. Рано навык преподобный равно ангельскому житию, и в 23-летнем возрасте игумен Митрофан постриг его с именем Сергий в его убогой церкви в пустыне и 7 раз причастил его, каждый день совершая божественную литургию. И ликовала душа Сергиева и горела божественным огнем, ибо пребывала в нем первобытная чистота и невинность, потерянные первым Адамом. Жил юный инок с единым Богом, который тайными внушениями и гласами невещественными и благодатью руководил его во искушениях во спасение. И были в пустыне многие брани от врага и страхования, а сколько слез и сердечного плача, бдений и ночей бессонных, коленопреклонений, алкания жажды и скудости. Этот мир многим неведом. Но преподобный с радостью и желанием шел этим узким путем. Преподобный, проходя деятельную жизнь, переживал душевные муки и тоску невыносимую, ибо мысли в этой брани не покоряются разуму и бродят повсюду. Молитва не действует в сердце, душа рвется бежать от подвига. Томит еще голод и жажда, опасения и страх за жизнь от зверей. Мир и плоть гонят пустынника из уединения. Приходят помыслы гордости, которые могут помрачить ум. Открывается сильная брань с духами злобы поднебесной, препятствуя войти в область духовную, к общению с небесными силами, самим Богом. Демоны вторгаются в пределы воображения чувств, показывая странные образы и нелепые мечтания о ложном смирении и святости. Монашеская жизнь, как наука из наук в этой брани, преподает всем особые правила. Первое. Наблюдать за собой, подражая святым отцам. Второе. Испытывать мысли и желания, выявляя их, в духе ли они заповедей Божиих. Третье. Помнить о смерти, пришествии Господнем, о суде и мучениях и блаженстве. Четвертое. Иметь непрестанную молитву. Пятое. Любить пост, чтобы избежать худых дел и помыслов. Шестое. Помнить всегда о всевидящем оке Божием. Седьмое. Все дела и жизнь соображать с Христовым Евангелием. Такой путь делания приводит в страну бесстрастия и возвышает дух. Преподобный никогда не роптал, не скорбел, но всегда был доволен, ибо жил в благодати Божией. Демоны, принимая видимый образ страшных зверей и отвратительных гадов, со свистом и свирепостью устремлялись на преподобного. Он же, вооружаясь молитвой, бил супостатов именем Иисусовым и дал Господь победу над духами тьмы. И преподобный получил от Бога власть над демоном. Не страшился он уже зверей диких и волков, и медведей, и кротко с ними общался, как когда-то Адам в Эдеме, в раю. Когда человек повинуется Богу, то и все земные твари повинуются человеку, видя в нем и ощущая дивное благоухание светлого образа Божия. Своим пустынным подвигом преподобный разорвал всякое общение с духом тьмы и во всей полноте исполнил первую заповедь о любви к Богу. И теперь предстояло открыться любви к ближним и разнести по лицу родной земли благодатный свет, которым он, как благодатный светильник, был исполнен. Он светил из своей пустыни всей православной Руси, чтобы от его света зажгли свет и другие светильники. Далеко разнеслось благоухание его святой жизни, и стали приходить к преподобному сначала ради душеполезной беседы, а потом нашлись и желающие жить близ него, соглашаясь терпеть скудость места и голод, и жажду, и всякие недостатки, дабы в нити в Царствие Божие. И стали строить келии в пустыне, и с детской простотой и любовью пришельцы начали учиться пустынным подвигам. Долгое время число учеников Сергия было 12, из них первые были Василий, Иаков, Анисим, диакон Елисей, отец с сыном, земляки Сергиевы, Сильвестр, Мефодий, Андроник. Так возникла Лавра Сергиева. Соблюдался порядок повседневного богослужения, собирались в церкви на полуночницу, утренню, третий, шестой и девятый час, на вечерню и повечерие, совершая частые молебные пения за творящих милостыни, за болящих, за умерших. Непрестанная молитва по заповеди апостола была их непрестанным правилом и в церкви, и в келии. В их обители, пожив малое время, скончался игумен Митрофан, постригший Сергия. С глубоким смирением и трудолюбием преподобный служил братья, строил келии, рубил дрова, молол зерно, пек хлеб, варил пищу, шил одежду и обувь, носил воду. Как земной ангел в посте и непрестанной молитве преподобный прилагал труды к трудам и царил глубокий мир между братьями в духе евангельского смирения и самоотречения и любви. 12-летний отрок Иоанн, племянник Сергиев, принял ангельский образ с именем Феодор и, пожив 23 года, был первым иконописцем, а потом архиепископом ростовским. Была в русской земле моровая язва или черная смерть. Появилась в 1348 году и опустошала города и села до 1350 года и в следующие годы. В одном Китае вымерло 13 миллионов народа. Вымирали целые города, становились безлюдными целые области. А у нас в Киеве, Чернигове, Смоленске, в Суздале уцелела 1/3 населения. Умерли митрополит Феогност, два сына великого князя и сам Симеон Иванович. И многие шли в монастыри, а в лавре преподобного не было священника, чтобы напутствовать к смерти таинствами. Братья желало видеть преподобного в священном сане, чтобы у своего игумена открывать совесть с покаянием, получать прощение и благословение и причащаться тайн Христовых и иметь упокоение в старости и погребение. Волынский епископ Афанасий, замещающий путешествующего в Царьград митрополита Алексия, в Переославле-Залесском в Нагорном Борисоглебском монастыре в 1354 году поставил преподобного в иподиакона, затем в иеродиакона, а на другой день облег благодатью священства и поставил во игумена и, преподав правила апостольские и святоотеческое учение о спасении, как друг друга тяготы носить и исполнять закон Христов, отпустил с миром в свою обитель. С радостью братья встретила своего игумена. Он же, преподав благословение, много молился со смирением и поучал братью. Сохранилось одно из поучений. «Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и любовь нелицемерную, ксим же и странолюбие и смирение с покорением. пост и молитву. Пища и питье в меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие. Число братьев в обители стало увеличиваться, и кельи умножаться. Все трудились, подражая апостолу Павлу, который день и ночь работал своими руками, чтобы не жить на чужой счет и не был никому в тягость, хотя как благовестник спасения имел на то полное право. Каждый из братьев доставал пропитание трудами рук своих, и общежития не было. Была нужда во всем, и часто зажигали лишь березовые или сосновые лучины при чтении на утренне. Преподобный поучал: «Люты скорби, но сладок рай, болезненны труды, но вечная за них награда. Благодать Божия никому не дается без скорбей и искушений. Когда братья несколько дней голодали, то Господь, испытавший их веру и терпение, послал им утешение. В монастырские ворота въехали несколько повозок и привезли многое в изобилии на потребу. Ударили в било и в церкви отслужили благодарственный молебен Господу Богу, милующему, впитающему рабов своих, и потом сели насыщаться. Хлебы были очень теплые и удивительно вкусные, а благотворители были неведомы никому, и это часто потом повторялось. Как в древние времена, так и теперь Господь скор подать нам все потребное для жизни. Был недостаток воды, и преподобный с иноком пошел в лесной овраг и помолился: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и землю, и все видимое и невидимое, создавший человека и не хотящий смерти грешника, молим Тебя мы, грешные и недостойные рабы Твои, услыша нас в час сей и яви славу Твою. Как в пустыне чудодействовала крепкая десница Твоя, от камня воду источив, так и здесь яви силу Твою. Даруй нам воду на месте сем и имени Твоему славу воссылающих, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И осенел крестным знаменем место, и из-под земли пробился обильный источник холодной ключевой воды. И она потекла быстрым ручьем по долине. От сей воды бывали исцеления, и хватало воды в изобилии всем. Мир вторгся в пустыню, прошли дороги, составивши селы в дворы многие. И приходили богомольцы, видели нищету пустынную, но видели благочестие и мир, и благодать среди братьев, и эта закваска благодатная уносилась в родные семьи, как свет, как соль. И славно стало на Руси имя угодника Божия, и шли многие к нему с верою. Один поселянин с верою нес опасно больного малютку к преподобному, но он умер, и старец, помолившись, воскресил умершего и отдал его обрадованному отцу. Однажды, помолившись, старец исцелил тяжело болящего поселянина, в другой раз — бесноватого вельможу с берегов Волги, который был в выступлении ума и кусался и бился, беснуясь с нечеловеческой силой, так что его 10 человек не могли удержать. Преподобный же погружался в смирение глубокое и пребывал в нищете, и одежду имел всегда бедную, хотя обитель не имела уже недостатка ни в чем. В обители каждый приходящий получал утешение, и видели все, что Бог послал для Руси благодатного избранника для укрепления веры. И тысячи монахов воспитывались им и уходили в родные стороны, делаясь сами наставниками во спасение. И свет благодатно разливался по лицу родной земли, и чистая пшеница отделялась от плевел. Преподобный Сергий был для Северной Московской Руси, как Антоний и Феодосий для Южной Киевской Руси. И было благодатное видение света, множество птиц, и слышался голос: «Так умножится стадо учеников Твоих». И знаем, что уже при жизни преподобного основано до 25 монастырей, а потом число их возросло до 70. Чтобы устранить собственность среди братьев и всякую зависть, любостяжание и превозношение, и пороки преподобный желал ввести общежитие. И когда в 1372 году в обитель прибыл греческий митрополит с паломниками и грамотой от Вселенского патриарха Кирфилофея с благословением ввести в общежитие в обители, то старец поспешил в Москву к святителю Алексию заручиться и его благословением. И объявивши желание патриарха и митрополита, игумен ввел общежитие. Построили трапезу, хлебопекарни, амбары, кладовые. Называть своим что-либо было запрещено. Одежда, пища, труды были общими. Все способные к труду, кроме престарелых и больных, должны трудиться для общего блага. Появились новые должности. Келлер с обязанностями казначея, эконома, благочинного. Был Никон. Духовник первым был Савва, экклесиарх. Обитель благоукрасилась, и число братьев возросло, и изобилие появилось. Тогда излишества стали употреблять на странноприимство. Уединенная дотоле обитель выдвинулась из дремучих лесов на распутье жизни русской. Привидения общежития оказались недовольные. Некоторые ушли из обители, а другие, можно думать, с игуменом Стефаном составили партию, не желающих иметь Сергия главой братства. Тогда преподобный ушел из обители, избегая препирательства и личной распри со старшим братом Стефаном, который, оставив игуменство в Богоявленском монастыре, пришел в обитель, которую он основал, с братом. Преподобный посетил друга своего преподобного Стефана в Махришском монастыре и, взяв провожатый инока его, нашел прекрасное место на реке Кижаче, где и поселился для безмолвия. К любимому игумену приходили братья и построили келии, колодезь, церковь во имя Благовещения, и устроилась новая обитель. Митрополит благословил новую обитель, освятил церковь. Романа рукоположил в священный сан, поставил игуменом, а из той за Сергиевой лавры изгнал ропотников и вернул Сергия в свою обитель, где водворился мир. Воссиял во всем блеске преподобный, как великий служитель Церкви Христовой и гражданин земного Отечества. Его имя было на устах всех, от великого князя и бояр до последнего поселянина Московской Руси, и был он, яко древний пророк. Любя пустыню, старец не желал наград и святительского сана, но, как великий благодетель, отводил своими молитвами от Руси беды и скорби. Он содействовал духовному возрождению и обновлению русской земли и освобождению от рабства диким азиатским ордам. Это было такое время тяжкое, что оно грозило совершенной гибелью русскому народу. И Сергий дарован Богом земле русской, как истинный печальник ее. Он вдохнул веру в помощь Божию, поднял дух родного народа встать на поработителей.